Архимакс Пеленок, том 2, глава 1, царство разума, кто я, где я, как спокойно, кто бы я ни был, парю посреди ничего, никакого тела, никакого вещества вокруг, лишь размытые очертания чего-то. Я, Константин Осинский, это знание само пришло мне в голову, а затем хлынул поток воспоминаний. Я, Константин Осинский, но не только, еще Архимаг, как же меня звали, не могу вспомнить, но вспомнил, как заставил себя забыть собственное имя перед перерождением. Имя сильно влияет на магический дар, и я хотел начать с чистого листа, избавившись от оков прошлой жизни. Вот что случилось. А теперь, что со мной теперь? Принимаю вертикальное положение. Не встаю, нет, тела нет. Есть лишь ощущение, что вот я лежу, а теперь стою и иду вперед. Вокруг лишь черное ничто. Стоило мне об этом подумать, как реальность понемногу стала обретать четкость. Клокочущая тьма упорядочилась, превратилась в круглый каменный зал с высоким потолком, куполом и стенами-колоннами. Я вспомнил его сразу же. Портальная башня. Раздался в этой пустоте звук. Мой голос. Такой, каким я помню его из прежних времен. Но он уже не принадлежит мне. Голос лишь прозвучал. Не я сказал эти слова. Много дверей. Задумчиво промямлил ребенок. А вот это уже я. Точка обзора сильно снизилась. Став привычной за прошедшие полтора года, я привык смотреть на мир с такой высоты. Между колоннами из светящейся пустоты действительно проступают двери. Очень разные двери. Иду по кругу, проходя вдоль всех. Да, это уже мое тело, детские ручки, ножки, кофта с капюшоном и пуховичок. Так я выглядел перед случившимся. Вот высокая дверь из темного дерева. Старая, даже старинная, покрытая изящными рунами, магической резьбой и вязью печатей. Ее золотая рукоять расположена на огромной для меня высоте, но я знаю, пожелаю я, и дверь отворится, и окажусь в пыльном чулане исполинского размера. Эта дверь – память. Память безымянного теперь архимага, которую он надежно закрыл, но ключ от которой всегда висит на поясе. Я нынешний могу обращаться к ней ровно настолько, насколько нужно, дабы не утратить собственную личность, но не настолько, чтобы утонуть в ней, уничтожив собственное будущее. Иду дальше. А вот черная стальная дверь, обитая кожей, выглядит сурово, но от нее так и веет теплотой и простым счастьем. Это дверь от квартиры Милвиллов. Дверь от памяти Костика Осинского. Именно туда я то и дело перетаскиваю что-нибудь из чудовищного чулана, оставшегося позади. Да, я внутри собственного разума. Как тогда оказался в разуме демона кошмара, так теперь в своем. Видимо, детская психика отрезала меня от слишком жуткой реальности. Я как-то отстраненно подумала о маме и папе. Как они там? Не казнили ли их уже по надуманному поводу? Не вживил ли император им новых тварей? Не оказались ли мои усилия и моя жертва напрасными? Нет, не может такого быть. А если вдруг? О, я точно все еще жив. А если я жив, значит часики моих врагов тикают с неумолимой точностью. Ведь, как говорят во многих мирах, дал бог зайку, даст и по морде. На кой черт вот тебе заяц, дурила, да еще и от бога. Я угрюмо прошел мимо этой двери, пахнущей домашним теплом и уютом. Нет, утонуть в ностальгии и забытии, верный путь к гибели. Следующая дверь нет, это не дверь, это узкий лаз пещеры, заросший лианами и колючими кустарниками. Подойдя к ней, ощущаю в груди зов. Зов природы, зов простых рефлексов, бежать, прыгать, карабкаться, поймать, сожрать, напиться воды, согреться и поспать. Только вот сейчас вход в пещеру зарос чрезмерно, весь затянулся колючкой с длинными черными шипами, а изнутри несет кровью и тлением. Нет, я не имею сейчас внутренних сил, чтобы просто исцелить себя, активная часть моей души не так сильна. Я заметил, как от меня в пещеру тянутся тоненькие, едва видные, астральные нити. Нити мерно пульсируют, прогоняя ману. Часть висит обожженными шнурами, но в основном все целы. Я хаюсь опыт Юдиса, вздыхаю. Да, даже такая чудовищная нагрузка не разорвала все каналы и узлы маны, которые я строил полгода. А значит, еще не все потеряно. Душа надежно связана с телом, а тело не умирает, по крайней мере, не прямо сейчас. Я пошел дальше. Раз я все равно здесь, стоит завершить круг почета. Шаг, еще. Все тело обдало одновременно холодом и жаром, свежестью и суховеем. Но все это было не враждебным порывом, скорее приятным бризом, приводящим мысли и чувства в норму. Но тут же пришло и осознание, что одно неверное движение, и жизнь может обернуться мгновенной смертью. Я посмотрел на дверь. Нет, это не дверь, это портал, в собственном смысле слова, овальный проход из белого камня, залитый ярким голубым свечением. Именно такой портал в прошлой жизни вел в мою библиотеку. Именно так, с большой буквы, ибо для нее я создал целое карманное измерение. Свой собственный мир, где я, бог-творец, мир размером в одну комнату, бог размером с племенного башка десятка дикарей. Но мне хватило и этого, хватило для появления на свет универсального заклинания. Именно оно, его содержимое, его неизбывная мана, хранится за этой дверью. Но портал непроходим, от его свечения меня отделяет лиловая мутная пелена. Я сам создал ее, запрет на введение заклинания в активный режим. Увы, здесь, в собственной голове, я его не сниму, а если бы и снял здесь, я чувствую, что именно это меня бы и убило. Я холодно подумал, что не стану снимать запрет, даже когда научусь хорошо говорить. Пока не стану. С заклинанием явно возникли какие-то неизвестные мне переменные, и их надо будет изучить. Потем, твердо кивнул я сам себе, пока я еще совсем маленький, пока я слишком слаб, чтоб обращаться к заклинанию, еле-еле удерживаясь в собственном теле. А это-те, присмотрелся я к полупортальной башне. От, собственно, портала по нему тянется будто бы провод, не нить, но плотный астральный канал, робко вытекающий из-под края лиловой пелены и ведущий ка. Бабах, всю комнату сотряс удар, хотел сказать, мощный удар, но нет, просто громкий. Кажется, я догадываюсь, что это. Поднимаю глаза на следующую дверь, это снова дверь, толстенная даже на вид, из какого-то незнакомого черного металла, с мощной маленькой решеткой в верхней части и здоровенным кодовым замком. Похоже на дверь высокотехнологичной камеры. Видимо, именно так я неосознанно представляю местные особые тюрьмы. Именно к ней тянется голубой канал. А, дойдя до двери, струя обращается в толстую светящуюся цепь, в несколько оборотов стягивающую дверь. Бабах, новый удар едва не сбил меня с ног. Я явно оказался слишком близко. Из-за решетки полыхнуло кроваво-красным светом, а цепь мелодично зазвенела. «Выпусти меня», раздался из-за решетки вкрадчивый ракочущий шепот, словно перекатывающаяся груда щебня научилась складывать свои звуки в слова. «Не знаю, как это нормально объяснить». «Посей нахер, Р», зло ответил я, даже сумев прорычать злосчастную букву «Р». «Вот еще, буду я тебя выпускать». Как нетрудно догадаться, именно здесь локализована та самая тварь, которую засунул мне в душу император, мать его, всероссийский, из-за которой мы с мамой чуть не погибли, из-за которой я сейчас здесь, а не в любимом доме с семьей. Тварь продолжила шептать и биться, но я уже понял, он все еще слаб, все еще мал, а значит, с моего попадания сюда прошло немного времени, наверное. Я ведь не знаю, как быстро эта тварь должна расти, и я сам делаю его сильнее. Заклинание запечатывает его, но не в тюрьме, хотя выглядит это как тюрьма, скорее в яйце. В том самом астральном яйце, по названию чар, он сам пошел на это, надеясь, видимо, ускоренными темпами нарастить мощь. А теперь понял, что маны во мне немерено, и выпускать его идиотов здесь нет. Вот и бьется, придурок. Я позволил себе довольный смешок, но быстро пришел в чувство и вернулся к кругу. Дверей осталось еще две, и к первой я не стал даже приближаться. Бессознательное, или, как мне нравится больше, неосознанное. Все, что не умещается в памяти ядро личности, тайные страхи и желания, скрытые от внутреннего взора механизмы психики и вегетативные функции. Ничего мне с этой дверью не светит, она и выглядит максимально отталкивающе, белая казенная дверь медицинской палаты. Нет, лекари моей душе пока еще не нужны, а вот последняя дверь нет, две разных двери, уместившихся под общей аркой. Раньше дверь там была одна, бревенчатая, закопченная, похожая на вход в крестьянскую избу. Да это он и был, собственно, ибо эта дверь – родовая память, дверь, через которую ты можешь пообщаться с духами предков, если те захотят с тобой говорить. Со мной не захотели ни разу за пять веков, ну или это просто чушь про духов, так я думал к концу жизни. Но теперь помимо бревенчатой двери я увидел еще одну, грубую, железную, с пятнами ржавчины по краям и снова с металлической решеткой. Снова дверь тюремной камеры, но теперь старой, побитой жизнью и открытой. Какой позор, позорище, просто несносный кретин, раздался раздраженный голос, а затем дверь распахнулась от грубого пинка, и передо мной предстал рослый молодой человек с аккуратно зализанными назад волосами и кучерявой небольшой бородой, в круглых очках и с толстой петлей на мощной шее. «Валериан, успокойся ты», — хихикнула из-за его спины какая-то женщина. «Этот мальчишка тебя уже на год пережил». «Пережил, а ума не набрался». Повернулся он к миловидной даме с округлым лицом и также зачесанными назад длинными кудрями. «Это ж надо, давать ребенка на руки кому-то из этих змеев на троне». «Вот-вот», — раздался еще один голос, холодные колки, и из камеры вслед за первыми двумя выбрался третий, тоже рослый детина, но одет не в тюремную робу, а в черный военный китель. «Сначала я подумал, что это гвардейский императорский мундир, но нет, просто китель, без знаков различия гвардии, погоны наградных пуговиц. Этот мужчина был острижен уже по привычной мне моде, черные короткие волосы, гладко выбритое лицо. Он уже очень напоминал отца, да одно лицо буквально. Просто у бати волосы отросли уже за последний год, а так, как две капли. Ну, Евгений, вот ты достойный прапрапотомок, в общем», — забухтил первый мужчина. «Ты хоть понимаешь меня, тоже мятежник против этих императоров, чтоб их». Я невольно заулыбался. Вообще-то этот тип, названный дамой Валерианом, выглядит лет на 25, в то время как названный Евгений, явно за 40. Но первый хвалит второго как дед внука. И, похоже, так оно и есть. Простите, господа», — робко донеслось из камеры. «Мы бы тоже хотели повидать. Потом как-нибудь», — хором отозвались трое вышедших, и голос в камере стих. «Тоже мне, князья Бестужевы», — хохотнул Валериан. «Хотели бы, так и не стали бы нас слушать, вояк-то. Но проку-то с вас, никакого проку ему не будет. Даже мать его от них отреклась. Если бы не сильная кровь, так и не сумели бы сюда явиться, предатели», — подытожил Евгений. «Ну здравствуй, правнук. Как он вообще сюда попал?» — всплеснула руками дама, глядя наконец на меня. «Я выжидал. Делать все равно нечего, а раз со мной так активно хотят пообщаться, нельзя отказываться. А вот моя семья из прежней жизни явно желанием не горит. Дверь в избу наглухо заперта. Ну и боги с ними. Что мне могут сказать простые крестьяне, десятками поколений выращивавших зерно и отказавшихся от меня за то, что я отказался копаться, как они, в грязи? Не больно-то и хотелось. Я ему открыл». Раздался вдруг откуда-то сбоку ясный детский голосок. «Все-таки благодаря ему род будет жить. Жить с кровью, равной которой вы не знали». Я обернулся. Посреди комнаты парил шевелящийся комочек мягкого белого света. Но я сразу понял, кто это. «Пивит, котя осиский». Как уж смог, почтительно поздоровался я. «Писти, сто за ней твое те». Сил злиться на гребаный речевой аппарат уже не осталось, их и так стоит экономить. Я просто поклонился духу малыша, место которого я отнял. «Ничего», — отозвалось сияние. «Я должен был родиться очень слабым, а может даже мертвым. Беременность шла тяжело, а роды очень плохо. Мама и сама чуть не погибла. Бестужевские неженки», — сплюнул под ноги Валериан. «Тоже мне, сильная кровь». «Зря вы так, почтенный предок», — ответило сияние. «Быть может, лишь благодаря их крови тело смогло протянуть подольше и вместить в себя этого чужеземца». Поняв, что многопоколенное семейство сейчас снова погрузится в брюзжание и споры, я решил сам к ним обратиться. «Нужно же узнать, чё им от меня вообще надо. Чё вам надо-то?» — наклонив голову, спросил я, лупая большими наивными глазами. «Этот трюк я уже хорошо отработал на Эмме и родителях. Сработал он и тут. Ой, какой милый мальчик все-таки растет», — зарделась дама. «Привет, малыш, я Софья, Софья Лешерн фон Герцфельд. Мы с вот этим вот воякой так и не успели нормально расписаться. Лешичева, в общем, Софья Осинская. Браки заключаются в головах, а не в бумажках. Тоже Софья, как мама. Забавно вышло. Погоди, подруга моя боевая», — крякнул названный Валерианом. «Здорово, пра-пра, в общем, здорово, внучек. Я Валериан Осинский. Про меня ты в любой приличной книжке по истории прочесть сумеешь сам, так что расшаркиваться не буду. Евгений Осинский», — прижал ладонь к сердцу мужчина в костюме, — «дед твоего непутевого папаши». «Это чё это он непутевый?» «Не, ну безалаберный, конечно, малость, но все-таки. Папа путевый», — категорично заявил я. Взрослые заулыбались. «Чертовы проекции мертвых стариков. Скажите уже что-нибудь полезное для разнообразия. Мое имя тоже известно многим», — продолжил мужчина. «Но мы здесь не ради бахвальства. Мы здесь для того, чтобы помочь тебе, и чтобы наставить, но это совсем немного. Прости уж стариков, да ну, верится с трудом. Мы здесь ради того, чтобы наш славный род не прервался на тебе, чужак», — хмыкнул Валериан. «Кровь-то в жилах у тебя наша, древняя кровь демонологов. И ты должен стать приличным демонологом-демонологом, слышишь, а не демононосителем. Да, именно за этим мы здесь. Мужчина в костюме вышел вперед и присел, оказываясь со мной на одном уровне. Расскажи, кто ты, так я буду знать, как с тобой разговаривать. Ну, скрывать мне от покойничков нечего. Я кратко, как уж смог в детском образе, разъяснил им, кто я, откуда, как тут оказался. Разъяснил про заклинание, которое явно привлекло внимание предков. Не все, конечно, и даже не основное. Так, общий принцип действия. Ха, если ты правда сам это смастерил, ты реально гений. Точнее, вы гений. Все-таки выходит, что вы тут древнее всех нас. 5 веков, подумать только, тоскливо вздохнула Софья. Я и до 60 не дожила, померла на каторге. Мать, меня в 27 повесили, при тебе прямо. Хохотнул Валериан, поправляя петлю на шее. Под ней виднелся вздутый уродливый рубец. Отняли дар и повесили как какого-то бродягу. Ну, ну, хватит о былом. Вздохнул мужчина в черном. У нас не так уж много сил и времени. Мы и так, по-видимому, исчерпаем лимиты досуха. Давайте к делу. И они перешли к делу. Наперебой начали объяснять, какие они древние демонологи и, главное, излагать то, что знают о твари, засевшей за запертой дверью. Тварь продолжала то и дело биться, но уже не так активно. Стесняется, наверное, такой-то толпы. В конце сбивчивого коллективного повествования все пришли к общему выводу, что хер его знает, что это за тварь. Такие вот дела. Но это точно демон, точно астральный, а значит желающий занять чье-нибудь тело. Догадались, чье именно? Ну да, мое, конечно. Глава 2. В ожидании свободы. А ты на кой черт его кормишь, шкет? Прокряхтел Валериан. Ума совсем Господь не дал. Тяк слазиесь обсёйтесьва. Мрачно буркнул я в ответ. Они, впрочем, и сами уже все узнали. Впустив их к себе в разум, я дал им и часть доступа к памяти. Грёбаный мужик просто любитель покряхтеть ни о чем. Ну и чего делать будем? Качнул головой Евгений. Надо помогать потомку, а то он так и проваляется в бессознанке, пока демон не вырастет до пугающих размеров. А что, разве он не бесконечно там заперт будет? Подалась вперед Софья. Бесконечно. Но это значит, что и расти он может бесконечно. А чем больше он становится, тем больше маны надо на удержание и тем быстрее он будет расти. Да, я знал об этом, когда запирал тварь в яйцо. Теперь проблема встала в полный рост. Однако, я контролирую ситуацию. И здесь, в чертогах разума, тварь может до предела тянуть из мальчика силы, замедляя его восстановление. Продолжил Евгений. И никакие целители тут не помогут, даже если их парню выпишут. Не совсем так. Моя душа, мой взрослый разум, держится за детское тельце заклинанием, его силой. Но помимо заклинания есть и мой опыт, накопленный за годы жизни. При неиссякаемой мане, пропускная способность у заклинания отнюдь не бесконечна. Демон может просто оттягивать на себя все больше, не давая сознанию вновь соединиться с телом, вновь вернуться в реальный мир. Но я оставил пару лазеек для себя, на случай таких авралов. Неприятных, надо заметить, лазеек. Но все лучше, чем какой-то твари позволять собой управлять или мешать мне наслаждаться новой жизнью. Однако им этого знать не нужно. Пожалуй, пока просто послушаю. Глядишь и предложат что дельное, чтобы не пришлось пользоваться закромами. Что делать, что делать? Крякнул Валериан, садясь на появившийся откуда-то пенек. Помогать будем, раз надо помогать. Демонологи мы, или кто? На моем лице, видимо, что-то такое промелькнуло, потому что Евгений мотнул головой. Не надейся, парень. Демон в реальном мире, а мы лишь духи твоих предков по отцу. Мы давно за пределом мира живых, но здесь, в воображении твоем, грань куда тоньше, мальчишка. И вот, мы явились. Не запылились, хех. А тета да? Простодушно спросил я. Болтовня этих типов начала меня утомлять. Если они так и продолжат лишь мямлить, я лучше сам все сделаю. Хоть это и риск. Молодежь, никакого почтения к старости. Валериан, ты с дуба рухнул, он старше нас всех вместе взятых. Усмехнулась жена этого висельника. Ну да, ну да. В общем, слушай, мы запитаем ненадолго это твое яйцо от своих душ. Здесь мы сумеем это сделать, но ненадолго. И то лишь потому, что мы демонологи видные. Евгений согласно кивнул. Так и есть. Мы поможем тебе ненадолго снизить нагрузку на твое заклинание и отделим тварь от твоего разума. За это время ты должен очнуться и сотворить что-нибудь, укрепляющее здоровье. Хоть как, но должен. а не то тварь сожрет нас, а затем вырвется и закусит уже тобой», — тяжело вздохнула Софья. «Так, а ведь действительно, вариант, вот только, а не слишком ли рискованно? Почтенные, да, они духи, но я не хочу вот так просто отнимать их посмертную жизнь. Ладно, была не была, этим духам я доверяю. В конце концов, они все же предки, как-никак, им незачем меня обманывать. Эх, как там они без меня? Все ли в порядке с мамой? У нее ведь под сердцем такая же тварь, просто запечатана куда надежней, и не жрет за ее счет, скотина. Выберусь и разберусь с ним, это моя мама, делиться ей не собираюсь. Ну, разве что только с возможной сестренкой в будущем. Да, пора выбираться, я согласен, уверенно кивнул я. Дяйте, на том и порешили. Троица подошла к окованной цепями темнице демона, все взялись за руки. Ну что, бабка, тряхнем стариной, хохотнул Валериан, которому не было и 30 на момент смерти. Да уж тряхнем, чего же не тряхнуть, нежно улыбнулась Софья, глядя на человека, так и не успевшего стать ей законным мужем. Эй, парень, обернулся через плечо Евгений, слушай, я серьезно посмотрел на него, слушаю со всем вниманием, хоть у самого большой багаж за спиной, но они явно знают, о чем говорят. Когда есть возможность, лучше не пропускать советы мимо ушей, лучше быть живым и прислушивающимся, чем мертвым и без возможности уже когда-либо и что-либо услышать. Отомсти, Константин, продолжил он своим колючим голосом. У моих предков не вышло покончить с тиранией демонопоклонников. Не вышло и у меня. И вот теперь их семейство заражает кучу народа посреди Красной площади, в сердце страны. А культы, судя по твоим воспоминаниям о моем внуке, гоняются лишь формально. Знаешь, Константин, однажды я побывал в мире, когда-то принадлежавшем смертным. Туда пришли демоны, их туда пригласили сами люди. Молю тебя, маг, не дай нашему миру превратиться в то, что я видел. И перед моими глазами вмиг предстали пейзажи. Пейзажи мира, абсолютно мертвого, тонущего в гнили, серой пыли и костном прахе. Я кивнул, обессилел. И я не лгу. В конце концов, мне и самому в этом мире теперь жить. Это мой мир. И я не сдам его каким-то жадным до силы уродам. Не в мою смену, ребята. Так всякие крутые парни в кино говорят. Трое сделали шаг к двери, а я закрыл глаза. Пора мне проснуться, теперь можно. Смотри-ка, он очухивается или что? Раздался во тьме над головой грубый мужской голос. Я думал, так и будет очередной коматозник. Тише ты, ты же врач, ты должен заботиться о больных. Да срать мне на этого выкидыша очередных заговорщиков. Там, говорят, его предков из тюрьмы скоро выпускают. Вот пусть забирают свое отродье и сами заботятся. Мама, папа, из тюрьмы. Я распахнул глаза и увидел ярко-зеленую листву за открытым окном. По коже побежали лучи теплого летнего солнца. Адам, господин Милвилл, если вы думаете, что меня можно убедить, просто таскаясь ко мне раз за разом, вы ошибаетесь. К чему вы опять здесь? Адам стоял посреди спартански обставленного кабинета и молча буравил взглядом его хозяина. Щащит. Уже полгода прошло со злополучной коронации. Дмитрия и Софию наконец выпускают из-под следствия, а дела их сына со вчерашнего дня пошли куда лучше, чем до этого. А он все еще не сумел изменить решение генерала, хотя давным-давно обещал Лосинским все устроить. Господин генерал, устало выдохнул Адам. Ночка у него выдалась бессонная, но его родителей на днях уже освободят, на них так ничего и не нашли. А сам мальчик вчера пришел в себя. Что вам мешает, Адам? Хлопнул ладонью по старому обшарпанному столу мужчина, называемый генералом. У них на биографии клейма негде ставить, как ты не понимаешь. О, Адам понимает. Еще как, сам он родом из страны, где твоя биография играет даже большую роль, чем в холодной России. Собственную родословную он знает до 13 века, но это бред. Генерал сам говорил ему, вы сами говорили, что в вашем заведении не будет играть роль ничего, кроме личных талантов ребенка. Надавил он, даром, что перед ним высокий армейский чин, Адам тоже не из дерьма слеплен. А что теперь, говорил, аж привстал генерал. Говорил, и что мы и так стоим у края пропасти. Наш проект и так принимают далеко не все. У нас почти не осталось сторонников при дворе, император всех заменил после коронации. А если мы впадем в его немилость, то, о, напоминание о данном слове всегда выводит генерала из себя. Правда всегда раздражает сильнее всего, особенно, если это неприятная правда о тебе самом. Именно за этим я здесь. кивнул Адам, не давая генералу вспылить окончательно. «Сегодня я пришел уже не с просьбой. Я понял, что вы глухи к ним. Сегодня я с предложением». Адаму откровенно не нравился генерал. «Нет, это безусловно крайне инициативный человек, радеющий за свое дело, настоящий бессребреник и все такое, но он прямо вот плоть от плоти регулярной армии. Прямой как палка и с характером бронепластины. Хрен прошибешь». Но, услышав о возможном предложении, даже генерал осадил коней и вернулся на свой стул. «Вы прибыли ко мне от своего имени, или от имени тех, кого вы можете представлять?» — прищурился генерал. Взгляд его стал похож на две точки. «Пулеметные точки. За вашего сына не волнуйтесь. Его попадание в наш проект абсолютно гарантировано. Он один из первых в списках, догадываюсь», — хмуро ответил Адам. «Но я здесь не по его поводу. Вам это известно, известно. Так что вы хотите предложить?» Генерал посмотрел на часы. «Прошу поторопиться. Я ожидал, честно сказать, что просто отошлю вас куда подальше, как в прошлые разы, и приму следующего посетителя. Простите уж, ничего. Я понимаю, господин генерал. Я с предложением от себя лично, но предложение мое будет щедрым. Оно не только финансового характера. Я вас слушаю, господин Милвилл», — сложил пальцы в замок генерал. «Следующий!» — крикнул генерал из своего кабинета, когда Адам оказался снаружи. «Побыстрей, пожалуйста!» Они с генералом остались довольны друг другом. Адам, насвистывая какую-то нехитрую песенку из детства, прошел по коридору, мельком глянул, кто там пошел в кабинет после него. «А во, женщина, редкость на приеме у военного, а?» «Понятно». Он безразлично проводил взглядом худую и очень бледную даму с запавшими глазами. Дама эта держала на тонких руках маленькую девочку, такую же бледную и с ярко-красными волосами. «Ясно. Еще одна просительница за своего уникального и невероятного ребенка. Наверняка, генерал быстро с ней разберется. Красные волосы, ну надо же. Девочке 2 годика едва-едва исполнилось, на вид, а мамаша уже разукрасила дочь как циркового шута». Чопорно поджав губы, Адам медленно пошел по коридору, ожидая услышать возмущенные крики выпнутой дамочки. Но дамочку не выгнали раньше, чем Адам добрался до лестницы на первый этаж, так что он решил забить. В конце концов, ему еще к Дмитрию с Софией надо заглянуть, про сына им сообщить, а потом и к самому мальчику. Если пустит в палату, конечно, в любом случае, главного он добился. Ребенок Осинских теперь пойдет в тот самый детский сад, который подойдет ему лучше всего. Пусть даже Адаму пришлось немалым пожертвовать ради этого, но после того, что он мельком увидел во время коронации, он готов и дальше делать ставку на маленького архимага из другого мира. В конце концов, бизнес для Адама лишь ширма, прикрывающая кое-что другое. На свидание полчаса, потом назад в камеру. Дверь комнаты свиданий за четой Осинских с грохотом захлопнулась, и Дмитрий сразу бросился к Адаму. «Ну как там, Костян, ты уже был у него?» Адам мотнул головой. «Сегодня нет, поеду после вас, но у меня уже есть радостные новости». Когда Соня узнала, что любимый сын наконец пришел в сознание, радости ее не было предела. «Да угомонись ты, мать!» — хохотнул Дима, глядя на прыгающую от счастья и носящуюся по комнатушке жену. «Нас сейчас из кутузки прямо в дурку отвезут. Живой, живой, Костенька, милый мой, родненький, жив!» — продолжала повторять девушка, не обращая внимания на двух лыбящихся мужиков. «Очнулся. Такие дела», — закончил радовать Осинских Адам. «А хотя не, сразу еще вас обрадую, сынок. Еще», — застыла Соня. «Да куда уж еще-то, Адам, спасибо вам огромное за эту весть. Нам тут еще 3 дня сидеть, говорят, пока дела закрывают. Хоть не так тоскливо будет. Да, дела на супругов Осинских закроют. Императорские особисты перерыли вверх дном дом Милвиллов, перетряхнули биографии обоих родителей, изучили их вещи во всех возможных спектрах, но так и не нашли хоть малейших следов заговора. Ничего, все кристально чисто, но просто так их, конечно, не выпустили. Вменили срыв государственного мероприятия, впаяли по 8 месяцев, но в предвариловке год идет за 2, так что их месяцы уже истекли. Теперь вот, досиживают свое, ожидая, пока повернутся ржавые колеса бюрократической машины. День рождения Кости, вот, тут прокуковали. Да и сам он все проспал, бедняга. Адам удрученно вздохнул, но потом вспомнил, что хотел им рассказать, и улыбка к нему вернулась. Так вот, новость. Привлек он внимание Осинских. «Я наконец-то договорился с нужными людьми. Ваш сын все-таки пойдет с начала осени в сад для особо одаренных. Соня, не говоря ни слова, с радостным писком бросилась Адаму на шею. Ну, а что тут можно сказать? За последние 5 минут радостных новостей больше, чем за 5 месяцев до этого. Для особо одаренных, звучит как сад для овощей, хохотнул Дмитрий, пожимая Адаму руку. Ты с такими новостями скоро жену у меня уведешь, старина. Дима, придурок, блин, фыркнула Соня. Если у тебя, блин, есть фонтан с шутками, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. Ладно, ладно, не порчу счастливый момент, рассмеялся Дима, крепко обнимая жену. На самом деле он и сам едва держался, чтобы не скакать по переговорной от радости. 5 минут назад они были двумя неблагонадежными без работы и перспектив, с полумертвым сыном, у которого вряд ли есть будущее. Теперь они, два самых счастливых человека с идущим на поправку сыном, имеющим головокружительные перспективы, и великолепным другом, не бросившим их даже в самый темный час, в отличие, кстати, от твоей богатенькой родни, добавил Дмитрий, после того, как закончил хвалить Адама. Это, конечно, обращалось уже к Соне, та мрачно усмехнулась. Ну еще бы они что-то сделали, не для того они от меня публично отказывались, чтоб чем-то рисковать. Их, наверное, и так пошерстили, раз я из Бестужевых в прошлом, так они по-любому языки в жопы позасовывали. Причем, скорее всего, в одну конкретную ЦАРС. Соня, Соня, осадил ее Дмитрий, прикрыв рот девушки ладонью. Не думал, что буду останавливать тебя в таких вещах, но не здесь и не такими словами. Разумеется, переговорная прослушивается. Нет, за оскорбление императора их вряд ли к чему-то привлекут, ну может общественных работ накинут часов 200. Сейчас работы у обоих все равно нет, чего им терять, а все-таки бесплатно пахать не очень хочется. Так что Дима удержал жену от неосторожных слов. Адам одобрительно кивнул. Насколько я успел узнать вашу родню, Софья, улыбнулся он. Вы услышите о них сразу же, как полностью выйдете из-под подозрений. Думается мне, они мигом вспомнят, что вы их родня и у вас есть такой чудесный сын, да и муж чуть-почуть да полезен. Это уж точно, хмыкнула девушка. Держу пари, что увижу дорогого братца раньше, чем успею добраться до дома и принять душ. Даже не сомневаюсь, приобнял жену Дмитрий. Будет даже забавно послушать их оправдание, почему они ничего не сделали, да вот хотя бы для Костина. Он же, черт возьми, в обычной больнице лежал. Ну, вообще-то и сам Адам тут ничего не сделал. Разве что занес кому надо, чтоб условия у мальчика были получше, а врачи, ну, по крайней мере, не пили на рабочем месте. Но, увы, это оказался максимум. Костю, как сына заключенных под стражу, лечили исключительно в больнице при южномосковском изоляторе, и перевести его еще куда-то не было ни шанса. По крайней мере, у человека без связи в высшем дворянстве, а вот у Бестужевых. Ладно, мотнула головой утомившаяся от переизбытка чувств Соня. Пойдем мы, наверное, отдыхать. Спасибо, спасибо тебе огромное, Адам, за эти вести, и за то, что с Эмкой не киданули нас, как всякие там благородные, твердо добавил Дмитрий, крепко пожав англичанину руку. Когда вас вели под арест, я дал вам слово джентльмена, что не брошу вас. Я скорее убил бы себя, чем не сдержал бы его, или чем бросил бы друзей и семьи на произвол судьбы, к тому же, совершенно невиновных. На том они попрощались. К счастью, в изоляторах для не совсем уж простонародья сохранилась практика семейных камер, так что Дмитрий и Софья хотя бы могли видеть друг друга. Если бы дело дошло до тюрьмы, их бы, конечно же, разлучили. Но пока они были лишь подследственными, сидели вместе. А уже через 3 дня они выйдут свободными людьми и увидятся с сыном. С сыном, с которым Адаму нужно серьезно поговорить. Глава 3. Воссоединение. Я сидел в палате на старой койке, накрытой тощим серым матрасом и серыми же простынями. Ну и тёй-то, и смотрел на горку игрушек, вываленных на обшарпанную тумбу возле кровати. И игрушки, удивилась полноватая медсестра. Ну как полноватая, ну да не будем об этом, мы все-таки люди воспитанные, а тебе что-то не нравится. Хе-хе, за прошедший день я успел осознать, что такое обращение со мной здесь норма. Спасибо, хоть кормит, не тёниница, проворчал я, пробуя захватить россыпь уродливых резиновых зверей телекинезом. Звери эти, явно видавшие еще моих дедов, затертые и измятые, неохотно стали подниматься вверх. Черт, то есть того. Я хотел просто приподнять зверят над тумбой, выяснив, могу ли я хоть что-то, но все 6 игрушек просто впечатались в потолок, и тут же упали обратно. Так, значит, до потолка контроль не бьет. Это метра 3, потолки высокие. Ой, ты чего творишь, мелочь? Неверящим взглядом таращилась на игрушки медсестра. Резиновая лисичка, когда-то, наверное, бывшая оранжевой, как раз пролетела у нее перед носом. Теперь я захватывал уже осторожней. Как только я осознал, что за окном лето, я осознал и прогресс в развитии каналов. Сожженные восстановились, за полгода наросли новые, увы, наросли кривенько. Не так, как я хотел, но факт есть факт. И вот, только что я выяснил, что значительно укрепившиеся каналы рук позволяют мне без труда делать то, что раньше еле давалось, а именно, точно манипулировать сразу 6 игрушками на больших скоростях. Увы, лишь на расстоянии в 1.5 метра. Дальше прямой волевой контроль не бьет. Тут, увы, немалую роль играет нервная система, а она в 2 года, ну, оставляет желать лучшего. Эй, а ну прекратить. Медсестра начала орать, но в крике ее слышалось больше паники и страха, чем угрозы. Неужели тетку не уведомили, кто я, или сами не знали? Тогда, может, зря я сразу начал. Плевать, в 2 года тут стихии наколдуют уже многие, это я точно знаю. А проверить свои силы мне сейчас важнее, чем играться в шпионов. Пусть играются трусы, боящиеся собственной тени. Если не прекратишь, я сейчас же позову. Не стоит. Мягкий голос с еле заметным акцентом тут же сбил с женщины спесь. Адам тихо отворил дверь и галантно поклонился медсестре. В своем светлом костюме и с пышными кудрями он производит особенно хорошее впечатление. Дама растаяла на глазах. А ой, добрый день. Вы проходите, проходите, не стесняйтесь. Он у вас чудесный мальчуган, озорной такой. Ну я пойду. И, дождавшись кивка, быстро закрыла дверь снаружи. Ну что ты тут, чудесный мальчуган? Вздохнул Адам, присаживаясь на видавший виды стул. Стул под ним жалобно скрипнул, но держался молодцом. Тё, дяйпансит, держи. Протянул он мне устройство. Не переживай, если что, камер тут нет. А если бы и были, их давно кто-нибудь бы выкрутил. Камеры всем нужны, как родители. Это было первым, что меня интересовало. Раз Адам явился лично, значит как-то узнал о том, что я очухался. Значит должен знать и об их судьбе. После пробуждения я пришел в себя быстро. Тут же с помощью заклинания сотворил малое восстановление, разогнав по телу потоки жизненной силы. А затем, после того, как меня осмотрела пара неприветливых хмурых докторов, ко мне заглянул какой-то практикант, или кто он там, и передал, что Адаму Милвиллу доложено о моей поправке, и что он завтра же будет здесь. Вот он здесь, так что пусть колется. Я рад, что это твой первый вопрос, Константе, улыбнулся британец. С твоими родителями все хорошо. Через пару дней они выйдут из имперской тюрьмы, и вы вновь увидитесь. Тюрьмы. Ну да, те врачи упоминали об этом. Я успел узнать, что сейчас начало июля, с коронацией прошло чуть больше 1.5 года. А это значит что? Что на маму с батей таки не повесили ничего особо серьезного. Иначе им бы еще сидеть и сидеть. Затем Адам просто рассказал мне, как сходил на свидание с родителями, как они были рады новостям обо мне и все такое. На душе потеплело. Значит, с ними не случилось ничего страшного. Значит, с мамой пока все в порядке. Хорошо, я искренне рад. Пожалуй, уже не столько потому, что играют детские гормоны, сколько сам, разумом. Все-таки это мои родные, и они по-настоящему меня любят. Пусть даже не меня настоящего, а сына Костю. Чушь это все. Теперь я и есть Костя Осинский. А что сознание 500-летнего мужика? У всех свои недостатки. Принимайте других такими, каковы они есть. Ну, Костя, а теперь мой вопрос. Что произошло на коронации? Я ждал этого. Ну конечно, блин, я этого ждал. Весь прошедший день я размышлял о том, что стоит раскрыть Адаму, а о чем лучше умолчать. Разумеется, я не начал доверять ему во всем просто потому, что у нас с ним появился общий секрет. Но и скрывать стоит только то, что стоит скрывать. Если мне не изменяет память, патологическая скрытность – явный признак сумасшествия. Стоит ли скрывать от непростого иностранца, что император российский рассовывает в подданных демонов, а от иностранца, у которого брат – практически демон, да еще такой, с которым так и так придется сотрудничать, а от иностранца – который, может быть, единственный сумеет мне помочь оперативно разобраться с сидящей под сердцем тварью. Я ведь чувствую ее. Почувствовал почти сразу, как очнулся. Видимо, 3 мертвых демонологов исчерпали свои лимиты. Тварь сидит там, тяжело ворочается, набухает от маны, щедро даруемой заклинанием. Чем больше я ей даю, тем больше она обратит против меня. А как быть с тем, что я сумел запечатать внутри матери? Это тоже нельзя так оставлять. Я расскажу, но поклянись, что не расскажешь об этом никому, кроме своего брата. Брата, понизил голос Адам, но при чем тут, хотя ладно, клянусь честью джентльмена, что не расскажу о том, что узнаю здесь от тебя, никому, кроме своего брата Имридана. Это меня вполне устроило. Если же Адам проболтается кому-нибудь за границей, что ж, тогда это станет проблемой малолетнего монарха, а не моей. И я изложил все, в деталях, так, как помнил и чувствовал. Разумеется, это коснулось лишь самого происшествия, а не моего сидения в чертогах разума. Разумеется, как только Адам все прочел, я лично стер все написанное. Теперь у него останется эта запись лишь в том случае, если он применил какой-то обман или чары. Но тогда это должно волновать его, а не меня. Ведь появление у меня врага – проблема для врага, а не для меня. Адам довольно долго молчал, переваривая услышанное и прочитанное. «Вадила», – протянул он, и снова надолго замолчал. «Ваде», – протянул я, чтобы не оставаться в долгу. «Подумать только, если верить тебе, лично император рассаживает демонов в людей. Если так, неудивительно, зачем нужна была эта церемония общения с народом? Во-во, я еще помню, как по телеку все время крутили ее анонс, мол, впервые в истории, личная инициатива юного царевича, подарки будут раздавать. Боюсь представить, скольким он тогда подсадил эту дрянь. Нет, ну не мог же он на себе тысячи этих паразитов таскать. Не мог же, не знаю, Адам, не знаю. Я тебе не демонолог пока еще нет, Нинаю. Честно ответил я, покачав головой. Мы поговорили еще немного, но больше обо всякой чепухе. О том, как Сашка вырос, как Хвостик тоже вырос и все роняет, гад. О том, как я подрос. Все-таки, пока я лежал в коме, мне массажировали ноги и руки, не давали портиться скелету. А разумное усилие, которое никуда не девалось, усиливало полезные эффекты. Так что совсем дистрофиком я за полгода не стал. Адам поднес меня к зеркалу. Я критически себя оглядел. Энда, дистрофиком не стал. Но если раньше я смотрелся прямо богатырем, то теперь, ну такое. Из зеркала на меня смотрел довольно хлипкий, пусть и подтянутый, паренек с отросшими черными волосами и большими глазами цвета двух льдин. Зато пухлые щечки, так умилявшие маму и так бесившие меня, подспали. Теперь детское личико смотрится слегка худым. Ничего, мама откормит, а пока похожу модным красавцем. Все девчонки ясельной группы мои. Кстати об этом, мне ведь уже 2 года. Ты обещал детский сад, я помню, а у тебя память что надо, хмыкнул британец, и хватки не занимать, обещал, сделал. С 1 сентября, по вашему обычаю, ты отправишься в свежеобразованный детский сад для детей с особенно выдающимися дарами. А во, так, погодите-ка, я тут кое-что вспомнил. Постой, это что, тайный детский сад аристократов? Адам недоумевающе посмотрел на меня, а потом до него, кажется, дошло. Бог мой, ты все еще помнишь ту передачу Николая НКХ, так это правда или нет? Правда, правда, махнул он рукой. Там в целом, как я помню, было немало правды. Аристократы, что ваши, что прочие, часто создают частные детские сады со своими собственными правилами воспитания. Так это что, реально, обычно в них и ходят дети тех, кто их создал. Просто вариант домашнего обучения, ничего такого. Тайные заведения всесильной знати, вытирающие ноги о простой народ. Понятно все с вами. Люди, считающие себя выше прочих, одинаковы во всех мирах. Я улыбнулся, довольный этим своим умозаключением. А Адам продолжал. Но этот сад, место в котором я тебе выторговал, другое дело. Его курирует в том числе и армия. Армия, детский сад для чек. А, вот оно что. Ну конечно, Адам тут же подтвердил мои мысли. Со всей империи будут собраны маленькие дети с выдающейся силой или необычным происхождением. Один человек как-то сказал, из ребенка можно лепить, подростка можно гнуть, а взрослого только ломать. Вот и будут лепить. Лепить верных стране уникальных бойцов и гражданских служащих, написал я, быстро перебирая пальчиками. Адам кивнул. Насколько я успел узнать, на этом уровне особой головомойки не предвидится. Вам будут в первую очередь помогать с огранкой и усилением дара. Сам понимаешь, создадут все условия. Ясно. Теплица для нетокусик. Так мама иногда говорит. Ошибаешься. Отмахнулся Адам. Кураторам нужны не самодовольные амебы, а сильные командные игроки. Почему-то многие полагают, что лучшая форма конкуренции – это когда волки-одиночки грызутся друг с другом, и побеждает якобы сильнейший из них. Сам удивляюсь, как стойка вера в эту блажь, закивал я. Вот-вот, на деле любой, кто хоть раз занимался реальной конкуренцией, знает, в ней выигрывает сначала артель, а затем картель. Именно умение грамотно сотрудничать, найти своих, объединиться с ними и передушить остальных поодиночке, вот что ценнее всего. Если там будут учить детей такому, я найду там место и для себя. Я благодарен тебе. Будут, будут. Может даже излишне. Это же военные в основном. Они мало что умеют делать не излишне. На том и порешили. И еще пару дней мне пришлось жить по больничному режиму, потихоньку разбираясь с тем, в каком состоянии теперь мои каналы и узлы. Главное, они наконец-то подобрались к мозгу. А значит, скоро я начну выстраивать глаза. А значит, наконец-то перестану быть слепым в астральном спектре. Начну видеть ауры. Саша стоял и смотрел в зеркало. Он уже давненько догадывался, что этот смешной малыш за стеклом чем-то похож на него. Ти. Ткнул он пальчиком в малыша. Малыш ткнул в ответ. Сися. Мальчик не ответил или ответил. Он тоже тыкнул пальчиком и раскрыл рот. Но Саша ничего не услышал. Он начал подозревать, что мальчик за стеклом его не мой двойник, а может даже это он и есть, просто не разговаривает. Это ведь странно, разговаривать сам с собой. Так только мама иногда делает, но маму вообще сложно понять. «Саша, ты готов? Все хорошо, скоро Костик с родителями приедет», — донесся окрик с кухни. «Ну вот», — мама Хвостика разбудила. Солидный серый кот важно приподнял голову, выглядывая из горшка с деревом. Дереву недавно купили новый просторный домик, чтоб оно росло большое и красивое, но пока оно еще маленькое и красивое, в домике живет и Хвостик. «Не бойся, котя», — подошел к коту Саша, гладя его. Кот тут же замурлыкал, заластился, принялся тереться о Сашу. «Это хорошо, будь такой громадный зверь злым, Саше не сдобровать, он ведь аж почти и даже по колено, а по колено, это очень много», — так мама говорила, когда Саша был ей по колено, а мама обычно не врет. Сегодня Саша ждал в своем доме гостей, с утра ходил важный, серьезный, потому что как это, несерьезно ждать гостей, они ведь серьезно придут, не понарошку, а прямо всамделишно, а значит и ждать их надо всамделишно, а не просто играть в игрушки, как он играл, когда был еще маленький. С кем-то он играл, Саша не помнил, с кем, он вообще еще мало что помнил, он и осознал-то себя всего месяц назад, впервые ткнув себе в грудь и гордо заявив: «Я сиська». Мама тогда сказала, что он очень рано себя осознал, что он у нее настоящий ангелочек и молодец. Саше это ужасно понравилось, хоть он и не знал, кто такие ангелочки, но, наверное, они хорошие, потому что он хороший. И вот теперь, разодетый в тесный и неудобный костюм, так и надо, взрослые тоже одеваются во все неудобное, когда кого-то встречают. Саша бродил по комнате, то и дело наглаживая хвостикой и почесывая дерево, а иногда наоборот. «Дезе гости», — задумчиво повторял он. «Дезе папа». Когда мама делает так же, папа обычно скоро появляется. А Саша по папе очень соскучился, его не было с утра, а с утра это уже вообще очень давно, наверное даже и позавчера. Ну да, он уже дважды позавтракал. Второй завтрак он, правда, стащил из холодильника, пока мама не видела. Но это ради хорошего дела и молодцов. Его так научил делать кто-то, а может, он всегда умел. В любом случае, мама не обиделась. Из прихожей раздался громкий звонок. Папа всегда звонит два раза, а потом еще раз, когда приезжает. Это Саше уже много раз успели объяснить. Это чтобы Саша никогда не открывал, кому попало. Он не понимал, кому должно попасть, но не хотел, чтобы попало ему, так что вообще никому еще не открывал. Всем открывает мама. Саша очень надеялся, что ей не попадет. «Эмми, Алекс, а вот и мы», — раздался из прихожей радостный папин голос. Мама тут же вылетела с кухни и с радостным визгом кинулась в коридор. Оттуда тоже кто-то завизжал, а затем послышались звуки плача. «Ню вот», — вздохнул Саша. «Маме попало. Как ты, как вы, как Костик, все хорошо, живы, здоровы, молодцы», — тараторила мама так, что Саша почти ничего не понимал, но вроде радостно, так что ладно, пожалуй, пора и самому посмотреть, кто там пожаловал в его владение. «Всем привет», — громко и звонко отчеканил Саша, как его учили. «Я сяс, Сашка». «Ну привет, Сашка», — ответил, широко улыбаясь, мальчик с длинными черными волосами, стоящий в красном костюме посреди прихожей. «А ты кто?» «Ох, Как же я устал. Сначала в больницу приехали родители, о, я устал уже тогда. Мама все время обнимала меня, прижимала, тискала, причитала, как я исхудал, бедненький. Батя как болванчик повторял что-то подбадривающее, все время сдерживая слезы радости. На фоне врачи бухтели, что нам вообще-то пора бы отсюда убираться, и что нечего тут тишину нарушать. На фоне другие врачи на кого-то орали, нарушая тишину троекратно от нашего. Гормоны в теле и мысли в башке бушевали, летая как бешеные, ядреный коктейль из радости, восторга, усталости и легкой тревоги. Ведь заклинание сообщило мне, что печать с демоном из маминой груди никуда не делась. Ужасно вымотанный, я воспринял выписку как избавление наивная душа. О, это было лишь начало мучений, ведь потом мы поехали подбирать мне новый костюм. Ненавижу подбирать себе костюмы. Мама, отстань, как заведенный повторял я, но все без толку. Мое тщедушное тельце запихивали в новые и новые наряды. А отец, защитник, тоже мне, сидел и тупо улыбился, умиляясь, как мамка твоя счастлива и призывая потерпеть ради общего блага. Ну я и терпел, а что оставалось делать? Тот гномий император, наверное, сдох от икоты, так часто я его припоминал. Вот, идеально, не находите, счастливо воскликнула мама, засунув меня в очередной ХМ. А что, неплохо. Из зеркала на меня смотрел порядком похудевший, но все еще внушительный карапуз, с густой черной челкой и голубыми злыми, а да, я был зол, глазами, одетый в красные спортивные штаны с парой белых полос, и такую же ярко-красную спортивную кофту, с высоким воротом и большими карманами. Да, определенно ничего так, и яркий красный прикольно контрастирует с синими глазами. Берем, бьем, уверенно заявил я, и прямо так, как был, затопал к кассам. Да где тут кассы? Ну, тут уж мама не сумела устоять и продолжить свою примерочную экзекуцию. Сдалась, и вот, домой я поехал в новеньком прикиде. Старый-то все равно конфисковали проклятые псы режима. Да и вырос я из того пуховичка. А теперь вот я стою в прихожей нашего дома. Над головой раздаются пронзительные потусторонние вопли, еще именуемые звуками радостной встречи подружек. А на меня пялится Саня. Пялится совсем не так, как полгода назад, вполне осознанно, изучающе. Только меня Саня явно не узнает. «А ты кто?» – спросил парень, задумчиво тыкая себе в щеку пальцем. И я понял, знакомиться придется заново. Похоже, Саня понемногу вошел в возраст осознания себя. Надеюсь, хоть мои уроки он хорошо усвоил. Глава 4. Вернуться к жизни. «Ну как вы тут?» – неуверенно выдал отец. Радость первой встречи закончилась. Мама с Эммой наобнимались и вновь начали соображать. Так что Эмма быстро сообразила вечернее чаепитие, и все расселись в гостиной, и тут же воцарилась атмосфера неловкого молчания, да так потихоньку. Помешивала сахар в чай Эмма, смущенно оглядывая остальных. Нас с Сашкой тоже усадили, еще бы, нам уже аж по 2 года, солидный возраст. Мы сидели друг напротив друга на взявшихся откуда-то в доме детских стульчиках. Да, беседа явно не клеится, но вроде бы причин для этого особых нет. Хотя как, довольно трудно, наверное, просто взять, щелкнуть пальцами и выщелкнуть из жизни 6 месяцев. Для одних, 6 месяцев за решеткой, для других, 6 месяцев жизни вдвоем с сыном. Для этого самого сына вообще прошла целая вечность. Уж кто-кто, а Саня нас практически позабыл. И только у меня эти полгода действительно просто пропали. Я мог рассказать разве что-то, что батин дальний предок, ворчливый козел. Хотя ладно, ничего плохого он мне не сделал. Просто ворчливый тип. Не мудрено, с петлей-то на шее. В такой ситуации наверняка хочется побольше поболтать. Я решил наконец сделать что-нибудь, Адам. Понимаю некоторую неловкость, которая может как там, в московских тюрьмах, неплохо кормит, говорят, мама чуть не поперхнулась чаем, который как раз решила отхлебнуть. Адам, ё-моё, тебя же вроде обучали деликатности там, хорошим манерам, обучали же, ладно, честно говоря, я понятия не имею, как Адам получил свой бизнес, может он просто перебил всех конкурентов, а в Россию сбежал от правосудия, какие уж тогда манеры. Но разговор это все-таки запустило. Не так уж плохо, на самом деле, хмыкнул батя. За полгода поднадоело, конечно, но вообще, без червей и ладно. Теперь уже поперхнулась Эмма. Она решила взять одну из мармеладок червячков, выложенных явно для нас с Саней. Я мелко захихикал. Эмма осуждающе взглянула на меня, и в этот момент также захихикал Саня. «Саша, нельзя смеяться, когда кому-то плохо или некомфортно», — вернула она червячка в вазочку. «А вы, Дима, я отвыкла от ваших шуточек, но все-таки теперь все за столом хоть немного улыбались, особенно мама с папой. Я решил продолжить отвлекать взрослых от воцарившейся неловкости. Сися, вылез я из-за столика. Пойдем-ка вкус маять». А о, уж тут этого малолетнего животновода долго упрашивать не пришлось. С радостным криком «Пойдем» он тоже сполз со стула и потопал куда-то. В горшке кота не оказалось. «Коська», — позвал Саша. «Хостик, тиде, хвостик», — конечно же, не отозвался. «Да он опять на подоконнике, наверное, спит», — указал Адам на приоткрытую дверь. «Дверь в комнату, полгода назад бывшую нашей с родителями. Пойдем поищем», — повелительно махнул я рукой. «Вперед, мой верный друг, я так давно не видел нашего грозного зверя. В нашей спальне все оказалось точно так же, как было тогда, в тот злополучный вечер, в который мы отправились праздновать Новый год. Даже флакон маминых духов стоит на том же месте, кажется, и чисто. Эмма явно не забросила следить тут за порядком, а хвостика мы нашли на подоконнике». Тут Адам явно уже узнал привычки котика. Он спал, свернувшись в том самом гнезде из одеял, в котором так полюбил сидеть я, пялись на улицу внизу. «Пивит, Коська», — вздохнул я, усаживаясь рядом и гладя шелковистую шерсть. За полгода хвостик заметно подрос, взяли-то мы его еще котенком. А теперь на меня таращит сонные голубоватые глаза все еще мелкий, но уже грациозный серо-полосатый кот. «Внимание! Контакт с зарождающимся фамильяром. Будьте аккуратны». Я аж руку отдернул от неожиданности. «МРЮ», — облизнулся кот, вальяжно забираясь к Саше на колени. Так мы и сидели молча вдвоем, глядя на опускающийся за окном летний вечер. «Водила, фамильяр. Когда мы его подобрали, я часто его гладил, и хвостик точно был тогда обычным котом, ни грамма маги. А теперь я мягко провел ладонью по кошачьему боку, стараясь ощутить ману. Каналы в руках уже развиваются, так что труда это не составило». И мана откликнулась. «Это похоже на статическое электричество, только астральное». Шерстка чуть вздыбилась, а ладонь ощутила легкое напряжение. «Не обезихостика», — наставительно поднял палец вверх Саня, тоже наглаживая мурчащего кота. «Тя как зовут?» «Костя», — на автомате ответил я. «Погодите-ка, что я сейчас сказал?» «Костя», — громче повторил я. «Костя, наконец-то, наконец-то никакого больше коти. Наконец гребаная вероломная буква с вымени подчинилась мне, признав мое могущество». «Дя понял я», — странно посмотрел на меня Саша. «Пивит, Костя, а я Саша-ша-ша, Саша, сиська каёче», — отмахнулся я. «Нечего шипеть, чай не змея. Как научится выговаривать нормально, будет Сашей, а пока так, сиська. Идти тё тут, в гостеприсёл?» — требовательно спросил Саша. «Чего он на меня так пялится? Хвостика, вон, бедного к себе прижал. Мяу!» — фыркнул недовольный кот. «Сёсим дуяк есё!» — вздохнул я, крутя пальцем у виска. «Я тут живу, это моя комната». Я встал посреди широкого подоконника и властно осмотрел свои владения. «Не густо, но ничего, теперь, когда я вполне способен передвигаться, и даже могу нормально представляться, а это очень важно в дипломатии, я могу официально заявить: вот мои владения».